На пороге явился неподвижен и мрачен, как бронзовая статуя, герцог Анжуйской. Слова Сен-Люка объяснили королю все дело. Они напомнили ему об услуге, будто бы оказанной ему герцогом. Генрих пристально взглянул на Франсуа. Последний сделал едва заметное утвердительное движение головой. «Знаете, что все скажут теперь?» — воскликнул Сен-Люк. «Скажут, что если друзья ваши остались победителями, то только потому, что вы приказали зарезать графа Дебюсси». «А кто осмелится это сказать?» — спросил король. «Пардье, все!» — отвечал Крильон со свойственным ему прямодушием. «Никто не скажет этого». «Никто!» — возразил король, обеспокоенный и пораженный мнением храбрейшего и честнейшего из преданных ему людей. «Никто этого не скажет, потому что вы назовете мне убийцу!» Сен-Люк услышал за собой шорох. Он оглянулся и увидал принца Анжуйского, переступившего порог. «Да, ваше величество», — отвечал Сен-Люк, подняв голову, — «я назову вам убийцу, чтобы избавить ваше величество от страшного обвинения. Говорите!» Герцог остановился и спокойно смотрел на Сен-Люка. Крильон стоял за герцогом и искоса глядел на него, покачивая головой. «Ваше величество», — продолжал Сен-Люк, — «в прошедшую ночь Бюсси был завлечен в уединенное место. Он был у женщины, страстно его любившей. Между тем муж, предупрежденный изменником, явился с убийцами. Часть убийц ворвалась в дом, другая окружила дом, третья заняла двор, остальные были в саду». Если бы в комнате короля не было довольно темно, то действующие лица этой сцены увидели бы смертельную бледность, покрывшую при последних словах щеки принца. «Бюсси защищался, как лев, но неприятелей было слишком много, и он умер», — договорил король. «По делам, за прелюбодея я мстить не намерен». «Ваше величество, вы еще не выслушали меня», — возразил Сен-Люк. «Полчаса несчастный храбро защищался в комнате и, победив врагов, спасался окровавленный, израненный, изувеченный. Оставалось подать ему руку помощи. Я бы сделал это, ваше величество, если бы не был схвачен убийцами вместе с женщиной, которую он поручил мне. Они связали нас, зажали мне рот, но они забыли завязать мне глаза. И я видел ужасное злодеяние. Бюсси выскочил из окна и повис на остриях железной решетки. Двое человек подошли к нему. Он просил их помочь ему, потому что дотоле считал этих двух людей друзьями, о, ваше величество. Вы ужасаетесь теперь? Представьте же себе, какое было мое положение, когда один из этих людей приказал застрелить Бюсси, а другой исполнил его приказание. Крильон сжал кулаки и нахмурил брови. «И вы «Знаете убийцу?» — спросил король с невольным состраданием. «Знаю», — отвечал Сен-Люк. И, обратившись к герцогу, он произнес со всей ненавистью, которую давно уже питал к нему: «Убийца Бюсси его высочества! Убийца его принц, друг и покровитель Бюсси!» Король ожидал этих слов. Герцог выслушал их, не дрогнув. «Да», — отвечал он спокойно. «Да, господин де Сен-Люк не ошибается. Я приказал убить графа де Бюсси. И вы, государь, оцените мой поступок. Правда, Бюсси был мне другом. Но, несмотря на все мои убеждения, он намеревался восстать против вашего величества с оружием в руках. Ты лжешь, убийца! Лжешь!» — вскричал Сен-Люк вне себя. Бюсси, израненный, с отрубленной рукой, иссеченный ударами шпаг, с простреленным плечом, не мог быть никому страшен. Даже злейшие враги его жалились бы над ним и подали бы ему руку помощи. Но ты убийца Ламоля и Коканаса, ты убил и Бюсси, как истребил всех людей тебе преданных. Ты убил Бюсси не потому, что он был врагом твоего брата, а потому, что он знал все замыслы черной души твоей. Монсоро, хорошо известны были причины, заставлявшие тебя желать смерти Бюсси. «Кардье», — проворчал Крильон, — «если бы я был королем». «Меня оскорбляют при вас, государь», — сказал герцог, побледнев от ужаса. Он не мог снести ни грозного взгляда Крильона, ни сверкавшего взора Сен-Люка. «Оставь нас, Крильон», — сказал король. Крильон удалился. «Я прибегаю к правосудию, вашего величества!» — вскричал Сен-Люк. «Государь», — сказал герцог, — «накажите же меня за то, что я спас ваших друзей и дал им возможность поддержать славу и честь вашего имени, которое дороже мне всего на свете». «А я говорю», — продолжал Сен-Люк вне себя, — «что для тебя в мире нет ничего священного, ничего дорогого. Всякое деяние твое проклято, всякое намерение твое дышит изменой. О, ваше величество! Если он хотел поддержать ваших друзей, то горе, горе им!» Холодная дрожь пробежала по всему телу короля. В то же время послышался глухой шум, беготня, восклицание. Потом наступило глубокое торжественное молчание. И посреди этого молчания как бы само небо решилось подтвердить слова Сен-Люка. Три удара, медленно следовавшие один за другим, потрясли дверь. Крильон исполнил свое дело.